А могут ли у людей родиться биороботы и зачем? Да, у обыкновенного человека, у папы с мамой могут родиться биороботы, как и у биороботов, у которых отсутствует совесть, у папы и у мамы биороботов, которые выглядят как человеки, живут обыкновенной жизнью, также они улыбаются, смеются, такие же эмоции, у них только нет совести. Может родиться человек, у которого есть совесть, ребенок-человек, если это необходимо свыше по программе жизнедеятельности этой семьи, этой страны, этого мира, этой вселенной. Вот, поэтому, если смешанные браки, где мама, например, там биоробот, а отец человек, либо наоборот, или где там бабушка биоробот, там с дедушкой, а родители человеки и так далее, и у них может родиться как и биоробот, бессовестный человек, так и человек, у которого есть совесть и все качества. Но это не говорит о том, что у человека, у которого есть совесть, нету программы жизнедеятельности. В первую очередь, вот если мы сейчас посмотрим на всех, все мы биороботы, вообще все биороботы. И поэтому у нас есть программы жизнедеятельности. Это те же самые инстинкты, рефлексы, условные, безусловные и так далее. Свои какие-то эмоции, это все одинаково. Отличие только одно – наличие совести. Все остальное одинаково. Мы также пьем, мы также едим, мы также взаимодействуем друг с другом, мы также веселимся, радуемся, также отдыхаем. Только у одних доминируют, главенствуют жизненные программы, которые вот свыше опускаются, и программы выживания телесные, вот телесный уровень и жизненные программы. А у других к этому всему добавлена еще совесть, когда дается возможность определить, надо, не надо, полезно, не полезно, буду делать, не буду делать, но не ради себя самого, а ради того, чтобы была общая программа жизнедеятельности страны и мира, Вселенной проявлена, так она должна быть. И к этой же теме. Если у человека родился биоробот, то у него, получается, наследника не остается. Ну, мне кажется, здесь, во-первых, не прописано наследника в каком смысле. По генетически остается наследник по роду, а в каком еще виде? Если вертикальное наследие, то это уже зависит от задачи. Вот объясни, пожалуйста. Поскольку у человека может родиться биоробот, а у биоробота может родиться человек, вот в том смысле, который я говорю, не про андроидов идет речь, то в этом случае генетическая основа будет вся та же самая. Никакие доктора не найдут отличия биоробота от человека. Поэтому для них понятие биоробота не существует. Для них все люди, которые имеют одинаковую ДНК. Все, точка. С точки зрения науки, мои слова – это полный бред. Вот. Исходя из этого, поскольку мы понимаем, что и у биоробота может родиться человек, это означает, что ДНК точно такая же, то наследник и у человека, и у биоробота будет. Только к биороботу необходимо больше проявлять внимание, чтобы моральные установки были человеколюбивые. Вот тут необходимо с биороботом намного больше работать. У человека человеколюбивые установки проявляются чуть ли не с рождения. Вот с малолетства он пытается жить в справедливости, в радости, в счастье, чтобы всем было хорошо. А биоробот с малолетства стремится только к одному, чтобы ему было хорошо. И поэтому через мораль можно биоробота воспитать, через мораль можно сделать какие-то установки, какие-то поставить правильные якоря и так далее. То есть приучить его к более-менее человеческому бытию. А у человека, у которого совесть с малолетства проявлена, ему эти учения не нужны, ему другие учения нужны. Наставничество, там, в определении чего-то, движение куда-то. Вот это ему нужно. Вот это надо понимать. Поэтому наследник будет, что у биоробота, что у человека. Ибо ДНК одинаковая и род земной одинаковый. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/Славрадио.